Глава 8. Я застыла посреди комнаты, уставившись на инспектора и пытаясь вникнуть в смысл сказанного. Еще один другой мир? Опять? Не чересчур ли? В прежнем хотя бы не было чудищ, а наоборот, были кафе и очень симпатичные горожане. Ну, большей частью симпатичные. Я вообще-то не покупала тур по параллельным реальностям. И как мы сюда попали? То есть почему? Думаю, дело в заклинании. В том самом, что читала твоя предшественница. Она хотела вернуться в свой мир, все пошло не по плану. Похоже, на лавку это как-то воздействовало тоже. И вот. И вот нас мотает черт знает куда. Тут меня накрыл запоздалый ужас. А ведь лавка уже перемещалась. Тем самым вечером, когда я открыла дверь и увидела совсем не то, что ожидала. И если бы она тогда застряла надолго, или если бы кот не привел инспектора, если бы тот не решил переночевать в лавке. Мамочки, я была бы тут одна. Страшно. А вот инспектору было совсем не страшно. Он деловито рассматривал наши покупки. Кажется, они не вызывали у него доверия. И все же он, не теряя времени, стал методично раскладывать свечи и амулеты, как велел торговец. Я обреченно вздохнула и пошла помогать ему. Мы быстро расставили свечи по углам торгового зала, побрызгали мутным эликсиром на порог и окна, а ребро дракона, как и было велено, водрузили на прилавок. «Надеюсь, чудища оценят и испугаются», — вздохнула я. «Выяснить бы еще, что это за чудище», — задумчиво произнес он. «А вот я бы предпочла никогда этого не узнать. А еще лучше лечь спать и проснуться не здесь, а в нашем мире. Ну, то есть в вашем. Он куда приятнее». По крайней мере, первую часть можно было выполнить незамедлительно. Лечь спать. Да, именно этим и займусь. Уж больно хлопотным выдался день, а ночи того хуже. Только дойдя до двери своей комнаты, я вдруг поняла, что идти туда совсем не хочется. Там, конечно, нет инспектора, что в целом плюс, но и защиты там нет. Стекло тонкое, рамы самые обычные. А чудище... Но вдруг они вправду полезут в окно? Я замялась, нервно кусая губу. Инспектор бросил на меня короткий взгляд и сразу понял суть проблемы. «Значит, будем ночевать вместе». «Что?» Я уже совсем было собралась возмутиться, но как-то быстро передумала. Если монстр явится по нашу душу, присутствие рядом обученного мага придется весьма кстати. И снова мои колебания не укрылись от зоркого глаза графа. «Есть возражения?» — строго спросил он. «Возражений полно. Аргументов нет». Вздохнула я и поплелась за ним в его комнату, на ходу вспоминая, что кровать-то там всего одна. И снова инспектор проявил чудеса проницательности. «Ты спишь на кровати, я устроюсь на полу». Коротко и четко скомандовал он, и я с облегчением выдохнула. Он подошел к магическому шкафу, распахнул его и достал стопку аккуратно сложенных одеяло-подушек. На вид просто восхитительные. Белоснежные, пышные, явно дорогущие. Мне такое не предлагали. Ничего себе. Начинаю подозревать, что лавка меня недолюбливает и уж точно не ценит. Инспектор только многозначительно усмехнулся, расстилая на полу импровизированную постель. Я кинула взглядом кровать, она тоже выглядела роскошно. И тут же поняла, что спать в платье на этих белоснежных простынях — просто преступление. Ну и раздеваться при инспекторе не то чтобы очень прилично, совсем неприлично. Пришлось идти в свою комнату и от всей души надеяться, что чудища не нападут прямо сейчас. Я подбежала к шкафу, потребовала ночную сорочку попристойнее, чтобы все закрыто и никаких кружев и завлекалочек. И получила желаемое — длинную, плотную, явно фланелевую ночнушку до самых пят. Она была на пару размеров больше, чем нужно. Идеальный мешок. В такой можно смело выходить на улицу. Окружающие, конечно, удивятся, но точно не посчитают неприличным. То, что надо. «Спасибо. Очень правильная вещь. Как раз по случаю». Я быстро натянула ночнушку и рванула в комнату инспектора, юркнула в кровать и укрылась одеялом до подбородка. Сам инспектор уже устроился на своем лежбище. Как ни странно, тапочки молчали. А ведь какой простор для ругани. Я ночую в комнате постороннего мужчины. И кого? Того самого, с кем мне настойчиво рекомендовали не связываться. На мгновение мне стало неловко. Лишила человека его законного спального места. «Удобно там?» — — спросила я. «Хочешь поменяться?» «Честно говоря, не очень». «Тогда спи». Он отвернулся и, кажется, уснул. Вот так быстро и легко, словно по команде. Если так, то завидую его нервной системе. Мне вот спать совершенно не хотелось. За окном что-то ухало, поскрипывало, и каждое шуршание вызывало тревогу. Мысли мои лихорадочно метались. Я-то думала о чудищах за окном. Что, если они все-таки к нам ворвутся? А что, если лавка останется здесь навсегда, и мы с инспектором состаримся в этой глуши? Нет, конечно, у нас глушь со всеми удобствами, и кормят тут неплохо, но всю жизнь. И все-таки чаще всего мои мысли как-то незаметно соскальзывали к лежащему совсем близко инспектору. Удивительно, но именно от них у меня горели щеки, и сердце билось так быстро, будто я не лежу в безопасной постели, а бегу кросс по пересеченной местности. И, как назло, все эти мысли были чертовски неприличными. Я почему-то представляла себе совершенно немыслимые вещи. Каково это — оказаться в его объятиях? Каково ощутить прикосновение его рук? И какие у него губы? Боже, о чем я только думаю. Это ведь инспектор. Серьезный, строгий, вредный инспектор, которому я, скорее всего, безразлична. Да и вообще, у него нет сердца. Ему все безразличны. Но в этой огромной кровати так неуютно одной. Вот если бы... Я снова вздохнула и повернулась на другой бок, стараясь отогнать неуместные мысли. В комнату важно вошел кот, прыгнул на кровать и улегся в ногах. Как ни странно, от этого стало спокойнее, и я, наконец, задремала.